Глава 22. К тонущему парому подплыли первые спасательные лодки, отправленные из ближайших судов. Но места хватило только для 25 пострадавших. Еще 7 эвакуировали на вертолетах. В воде осталось 39 человек. В воздухе работали дроны с камерами, которые транслировали происходящее прямо мисс Кларк. Высаживаясь с тени, Айрис сразу заметили Тару. Будто не желая с ними пересекаться, она отвернулась. Но когда они спустились к борту, тихонько, не глядя в глаза, произнесла: «Там внутри еще много людей. Они могут быть без сознания из-за отравления газом. Совсем как тогда в торговом центре». «Да что ты!» — Айрис хлопнула в ладони. «Какая неожиданность!» «Почему паром накренился?» — перебил ее тень, обращаясь к Таре. «Все в панике выбежали на одну сторону палубы, потому что дверь на другую сторону была приварена. Мы хотели обойти, но там нас застиг огонь. Так мы оказались на одном борту. Началась давка, и паром накренился. Еще, кажется, был грохот где-то внизу, внутри, после чего он стал быстро уходить под воду». «Взрыв?» «Не похоже». «А где капитан?» — раздраженно спросила Айрис. «Не знаю. Кроме поваров из персонала я никого больше не видела». Тень нахмурился. «Если бы это был обычный взрыв, люди успели бы эвакуироваться на лодках и отправить сигнал бедствия. Но в панике из-за отравления и давки они попросту не смогли добраться до капитанской рубки и спустить лодки. И пропал персонал, который мог им помочь». Тень не переставал поражаться изощренности Хантера, но сомневался, что весь пропавший состав, а это не меньше 10 человек, был в его власти и все подстроил. И даже если так, куда они могли деться после такого? Так или иначе, кто-то приварил дверь и устроил пожар, а значит, враг все еще на пароме. Неосознанно Тень взглянул на Тару. Не хотелось думать об этом, но да, совпадения продолжались. Она давала интервью, она принесла в альтернат дезинформацию, и вот она опять в центре событий. Но не может же быть, что эта девушка с Хантером заодно. Как он сам не понимает, что это слишком подозрительно? Может, ее запугали? Неуверенный голос Тары отвлек его от мрачных мыслей. «Там внутри моя одноклассница, Шейла. На 4-м уровне, 45-я каюта. Помогите ей, пожалуйста». Ее слова немного успокоили. «Но как она может быть предательницей?» «Сделаем, что можем», — пообещал Тень. Спасители потушили огонь. Дайверы нырнули под паром, чтобы проверить его дно. А Тень и Айрис занялись людьми, оставшимися внутри. Они и еще 4 спасателя в противогазах вошли в перевернутый на бок коридор и вытащили 6 человек без сознания. Когда эвакуация людей с верхних ярусов закончилась, Тень растворил часть корпуса, которая теперь была на месте потолка, и впустил на нижние этажи свежий воздух и свет. К тому моменту, когда они закончили, с 3-м уровнем, а всего их было 5, включая 1 под водой, прибыли лодки из гавани, на которые стали поднимать оставшихся людей. Айрис ушла помогать им. Паром почти полностью перевернулся на бок, но пока еще лежал под углом. Несмотря на то, что паром должен был стать легче после избавления от части корпуса, он по-прежнему слишком быстро тонул. Под воду ушла вся левая часть. Очевидно, что пострадали все четные каюты на всех ярусах. Какие-то в большей, а какие-то в меньшей степени. Тень ни на мгновение не сомневался, что к этой катастрофе привел не только перевес. Он потянулся к передатчику на ухе, чтобы связаться с Кларк, но не нащупал его. Потерял. Придется сообщить позже через Айрис. Начиная с 4-го яруса, вода в коридоре местами стояла по бедра, но левые каюты были полностью затоплены. Люди, потерявшие здесь сознание, были обречены на смерть. И все же Тень надеялся, что некоторые могли выжить, благодаря воздушным карманам. Словно опровергая его надежды, кто-то из спасателей крикнул: «Тут тело! Скорее!» «Тело». Все это время они говорили «человек». «Тела пусть выносят дайверы», — твердо сказал один из спасателей. «Нам нужно найти всех выживших». Вода уже была выше пояса. Нужно поспешить. Тень встал под каютой с номером 45 с правой стороны и постучал в дверь, крича: «Шейла! Шейла, ты тут?» В ответ сначала была тишина, но, наконец, он услышал слабые стуки и шепот. «Да, жива», — выдохнул Тень. «Сколько еще левых кают осталось?» 4, — ответили ему спасатели. «Я вскрою эту», — он обратился к Шейле. «Стой на боковой стене у выхода. Я сейчас уберу двери, хорошо? Если трудно говорить, постучи 2 раза». Дождавшись двух глухих стуков, он растворил дверь и забрался наверх в каюту. Шейла стояла, упершись ногами в стену и прислонившись к постели, измученная, с бледной зеленоватой кожей и сонными глазами. «Так, не спи!» — он щелкнул перед ней пальцами. «Хорошо, что тебя поселили в нечетную каюту. В таком состоянии в четной ты бы не выжила. Скажи спасибо Таре. Это она о тебе вспомнила». «Что?» На секунду Шейла даже пришла в себя. «Выносите ее!» — крикнул тень вниз и спрыгнул обратно в коридор. «Мы почти закончили с левыми каютами», — ответили ему. «Ни одного выжившего». «Если уже на четвертом уровне столько трупов, то что тогда будет на пятом?» — сокрушался второй спасатель. «Скорее всего, персонал именно там», — предположил тень. «Только что они там делают?» «Тень!» — его позвала Айрис откуда-то со стороны выхода. «Срочно иди сюда!» Он выскочил наружу и обнаружил, что весь пятый уровень уже скрыт под водой. Над ее поверхностью виднелись только часть четвертого, сгоревшая палуба и небольшой кусочек носа судна, у которого его ждали два дайвера. «Это все-таки был взрыв?» Один из дайверов затряс головой. «Нет, сэр, это точно не взрыв. Больше похоже на следы огромных когтей, которыми проделали дыру диаметром 5 футбольных мячей». «Когтей?» «Думаю, вам лучше знать, что это может быть», — сказал второй дайвер. Тень похолодел, резко осознав. Ничего еще не закончилось. «Вы были внутри пятого уровня?» «Он полностью затоплен», — ответил первый дайвер. «Видно, что нежилой и предназначен для персонала». «А тела?» Смелость спросить об этом взяла на себя Айрис. «Ни одного. Пятый уровень пуст». Айрис шлепнула себя по бокам, закидывая голову к небу. «Это какой-то бред. То есть какое-то чудище проделало дыру и просто испарилось?» Она ткнула тень локтем. «Слушай, может, оно и сожрало персонал? Непонятно только, как они оказались в одном месте, чтобы оно могло разом ими перекусить». Айрис бросила взгляд на напуганных дайверов и понизила голос. «Я вообще могу теперь такое обсуждать с обычными людьми?» «Оборотень. Первое, что пришло на ум тени. Но Азерой любил Колина. У них был еще один человек с такой силой?» «В любом случае, раз пятый уровень пуст, мы, получается, почти закончили», — сказал дайвер. Тень сомневался все больше. Жертвы есть, но эвакуация прошла подозрительно легко. Почему нельзя было утопить судно быстрее, простым взрывом? Стали бы они так усложнять, привлекая какое-то существо? Если это оборотень, может, он спрятался среди людей? Нет, все не то. Что-то не сходилось в этой странной цепочке событий. Покоя не давала именно пропажа персонала. Тень не покидала ощущение, будто он упускает что-то очень важное. Не хватало последнего пазла. «Металл вокруг дыры был вогнут или обломки торчали наружу?» — спросил тень. «Вогнут!» — тень наблюдал за тем, как отдаляются лодки. На расстоянии 20 метров он все еще отчетливо видел лица спасенных людей. Они были фоном для голосов в голове, которые наперебой сыпали вопросами и информацией. «Это пассажирский паром, который возит туристов ежедневно. Его проверяют вдоль и поперек перед каждым выходом из гавани. Но где же персонал? Чудище не смогло бы проникнуть на судно незамеченным. Куда пропал персонал? Если это оборотень, то найти его будет сложно. Но что если персонал еще тут?» Перед глазами почему-то возникла Мива. Худенькая девушка в белом медицинском халате. Внешность детей Зотиса часто могла подсказать, какие у них особенности и способности. Колин походил на бойца и охотника. По Розалин сразу было видно, что она не из этой эпохи, а изрезанные руки Курта намекали на способность к управлению кровью. В чем же была сила Мивы? Почему медицинский халат? Стоп, с чего он взял, что именно медицинский? В похожей одежде ходят не только в больницах, еще в лабораториях. От ужаса потемнело в глазах. Вот и нашелся последний пазл. «Оно тут», — выдохнул тень. «Что?» — спросила Айрис. «Ты про это чудище?» Но тень уже нырнул в воду и лихорадочно осмотрелся. Вдали под отплывающими лодками маячила огромная черная фигура. Ни рыба, ни человек. Огромный монстр с множеством длинных человеческих рук, рыбьим мощным хвостом и когтистыми лапами. Голова была почти незаметна на фоне массивного тела. И тут эта тварь, словно стрела, взметнулась к поверхности. Тень выплыл и бессильно закричал. «Оно под лодками! Свяжитесь с ними, чтобы...» Но тут мощные лапы вынырнули из воды и вцепились крючковатыми когтями в одну из лодок. Они перемололи борт в щепки, раскололи дно и потянули вниз лодку и тех десятерых вопящих от ужаса человек, которые были в ней.